крест-накрест. Потом такой же крест нарисовал на спине и подал кисть. «Теперь ты мне». «Да зачем это? Не разговаривай, некогда». Четвертый командир вбежал в комнату неожиданно, сходу прыгнул на Демида, повалил на спину и воткнул дуло обреза в грудь. Захрипел. «Это что, а? Это кто же у крыльца тех двоих, а? Ты, жаба пучеглазая, я давно замечал, не туда кривишь свои тонкие губы». Демид растерялся, побледнел. «Каких двоих, ка?» Костя подскочил сбоку, ударил мокрой кистью по обрезу, пытаясь выбить оружие из рук рассвирепевшего мужика, а одновременно толкнул его плечом. Тот отлетел к порогу, упал, но оружие из рук не выпустил. Вскакивая на ноги, он заорал. «А, сволочуги вшивые! Не напрасно, видать, казалось мне!» Мужик уже поднял оружие, но на какую-то секунду Костя, вспомнивший, что у него тоже есть револьвер, опередил его. Выстрела своего он не слышал, только увидел, что мужик выронил обрез, согнулся назад и, будто переломившись, рухнул на порог. — Спасибо, Костя, не забуду, — сказал, поднимаясь, Демид. Через минуту они, поблескивая белыми крестами, выскочили на крыльцо. Чаще, чем прежде, трещали со всех сторон выстрелы. Но теперь дробь выстрелов время от времени покрывала ухающие взрывы гранат. Костя знал, что гранат у них не было. Значит, рвались гранаты красноармейцев. А это значит, что они подбирались вплотную к завалам через тропы. Было ясно. Через несколько минут все кончится, все стихнет. Тем более, что на тропах нет командиров. Серафима не спеша уводила жителей деревни в лес, в ту сторону, где стоял на поляне зловещий амбар. Подобрав полы саванов, они с Демидом кинулись догонять толпу. Через минуту он, Костя и Демид шагали в голове толпы чуть позади Серафимы. «Куда идем-то? Куда?» — хотел спросить Костя, но не решался. Толпа выла, стонала, плакала, заглушая временами звуки гремевшего вокруг деревни боя. И, кажется, из этого воя и плача складывался, рождался заунывный мотив. «Вели я радость днесь в мире явися, сущие во гробах живот восприяша». «Воспоем же, други, песнь радостную ныне!» С этой песней и вышли на поляну, где Демид производил расправу над сельсоветчиком и председателем коммуны. Подошли к амбару. Толстенная дверь его была распахнута настежь. Серафима стала в сторонку, а вся толпа хлынула в амбар. Первыми зашли они, Демид и Костя. Серафима благословляла и благословляла своим огромным крестом каждого, точно вела счет входящим. Она вошла последней. Напрягая все силы, потянула на себя дверь. Демид протолкнулся к ней, помог набросить кованую железную скобу на пробой, навесил огромный замок. Громко лязгая, повернул дважды ключом, передал Серафиме. Та повесила ключ себе на шею, спрятала на груди, взяла свой крест, прислонила его к двери, прикрыв замок. В амбаре было тесно. Под ногами шуршала солома, пахло почему-то керосином. Стоял сплошной стон, сквозь который еще слышались выстрелы снаружи. Женщины и дети по-прежнему держали в руках иконы. Мужчины все так же воздевали руки к небу. Вдруг Серафима, поблескивая в темноте глазами, закричала нараспев, тоже вскинув кверху руки и голову. «Братья и сестры во плоти и крови, помолимся, помолимся, и позовет нас к себе Господь!» Стоны вой стали усиливаться с каждым ее словом.